Минуты через полторы пузырек вернулся и вытряхнул на пол из того же мешка груду салатных капсул и две нежно-лимонные. «Вот», — сказал он, раскладывая их по порядку, — 17 сереньких, 2 желтеньких, 1 к 2, и 2 тюбика за услуги. «Это уж как водится», — вздохнул Василий, собирая капсулы в авоську. «А с других тоже за услуги берешь?» «Ну а как же?» — уклончиво отозвался Пузырек. «С Маши вот взял». «А с детка?» — Пузырек ухмыльнулся. «С детка возьмешь. Еще и сам добавишь на него глядячи. Ты это, сделку обмыть не хочешь? За счет заведения, понятно», — добавил он на всякий случай. Василий было заколебался, но вспомнил расхлюстанного Лешу на заваленке и решительно мотнул головой. «Спасибо. С утра не пью». «Это правильно», — с уважением откликнулся Пузырек. «Я вон смотрю, у тебя и фартук новый. Сам делал?» «Сам. Ну и Ромка советом помог». Пузырек чуть нагнулся, пристально разглядывая крепление лямок. «А как карман прилепил? Шкурку-то я вижу с кольца ободрал». «Пойдем покажу». Василий увлек Пузырька к оплетенной змеевиком рощице световодов. «Вот этот серый, тоненький». С увлечением принялся объяснять он. «Ты им еще бреешься. Ну вот, рвать надо здесь». Василий присел на корточки и ткнул в основание тускло-серой струны. «Сначала будет резать, а потом, не знаю, энергия что ли в ней кончается. Словом, не режет уже, а плавит. Просто момент ловить надо». «Ага». Пузырек покивал. «И ведь сообразили же черти эткие. Ромка, наверное, докумекал. Как он там? Что-то давно не заглядывал». Василий поднялся и сердито оглядел чугунные складки фартука. «Да ну его!» Нехотя с досадой проговорил он. «Смурной какой-то ходит. Баклуши бьет. С ликой у него вроде все в порядке. Не пойму я эту молодежь», признался в сердцах Василий. «Ну вот сам скажи, Пузырек, ну какого ему еще рожна надо? Все ведь есть». Пузырек поскреб за ухом и лукаво прищурился в ответ. «А помнишь, что сам поначалу говорил?» Василий крякнул и, надвинув брови еще ниже, решительно одернул фартук. «Да это когда было-то? Просто не пригляделся поначалу». «А теперь, значит, пригляделся?» Василий сердито посмотрел на Пузырька и вдруг усмехнулся. «Ладно», — проворчал он, доставая из авоськи 3 салатные капсулы. «Уговорил. Давай по колпачку, чтоб носился дольше». Оба присели над парящим в воздухе кабелем, и Пузырек размотал горловину заветной и туго налитой дыньки. Выпив, Василий долго молчал, хмурился, крутил задумчиво в пальцах пустой колпачок. Потом вдруг шумно хлопнул себя левой рукой по облитому фартуком колену и взглянул на Пузырька в упор. «Ну, давай попросту», — прямо предложил он. «Чего крутить-то? Знаешь, что меня здесь купило? Порядок». Пузырек хмыкнул. «Ну вот, порядок. А дом на потолке?» Ответом был стальной прищур и ослепительная усмешка. «Пузырек, ты меня моими же словами не доставай. Здесь порядок. Не бардак, как у нас, а именно порядок. Ну давай считать. Заработал — получи. А не хочешь камушки долбать, сиди голодный. Скажешь нет?» «Ну так вот, я же не ломаю», — напомнил Пузырек. «Да ладно тебе, ты тоже пашешь. Может быть, даже больше других. Да если рабочему человеку не выпить после смены, это ж с ума сойдешь. Дальше. Надзорки. Что? Скажешь, плохо службу знают? Ну-ка тронь кого пальцем, тут же щелчка тебе. Так?» «Так», — кивнул Пузырек. «Лечение», — напористо продолжал Василий. «Ты хоть одного больного здесь видел? Маша однорукой вон дома кисть трамваем по пьянке оттяпала. Так у нее здесь новая отросла. У детка зубы, как у молодого. Ты подумай, где еще так о людях заботятся?» «А про Лику чего молчишь?» «А что Лика?» — не понял Василий. «Да морда у ней вся в прыщах была, когда она сюда прилетела. Так не поверишь, за день сошли. А теперь видал, королевой ходит. Кожа зеркала». «Ну вот, стало быть, еще и Лика, так?» «Так-то оно так», — не унимался Пузырек. Любил он, любил такие разговоры. «Ну, ты же сам говорил, Вась. Мол, ломать это не работа». «Ты погоди», — Василий предостерегающе поднял тяжелую ладонь. «Что значит не работа? Ты вообще знаешь, зачем мы эти камушки долбаем?» Пузырек моргнул. «Нет», — с интересом глядя на Василия, сказал он. «Не знаю. А зачем?» «Вот и я не знаю. Но они-то...» Василий запрокинул голову и взглянул на заплетенные мерцающие паутины и невероятно высокий потолок. «Они-то знают. Вот, допустим, работал ты на заводе. Точил какую-то деталь. Тебе объяснял кто-нибудь, куда она идет, деталь эта? Да черта с два. Но раз они нас сюда выписали, раз о нас так заботятся, то значит, нужны мы им. А? Ну ты сам подумай, Пузырек». Жмурясь от удовольствия, Пузырек покрутил головой и снова наполнил колпачки. «Хорошо говоришь», — сказал он. «Ну а как же насчет баб? Баб-то здесь раз-два и обчелся». «Еще прибудут», — уверенно отвечал Василий. Насупился, покряхтел. «И знаешь», — добавил он другим голосом, — «честно тебе скажу, вот если бы Маша однорукая пила поменьше, не глядя бы к ней перебрался». «Да ты и так от нее не вылазишь», — заметил Пузырек. «Ну, давай по второй, что ли?» Выпили. Василий чинно поставил колпачок в воздух над кабелем, поднялся и достал из авоськи еще одну капсулу. «Ну вот, для ровного счета. А я уж ты не обижайся, пойду. Мне там еще со зверушками своими рассчитаться надо». Рассчитавшись со зверушками, Василий отправился искать дедка Сократыча. И нашел его сидящим на маленькой, изящно изогнутой глыбе. Судя по всему, в таком положении Сократыч пребывал уже давно. «Вот вас-то мне и нужно, Василий!» — обрадовался он. «Скажите, как у вас дома обстоят дела с мебелью?» «С какой еще мебелью?» — не понял тот. Сократыч поднялся и, умильно просияв щечками, указал на глыбу. «Видите ли, сижу на ней чуть ли не полдня. Все жду, кому предложить. Ломать, сами понимаете, жалко. Ну, сколько в ней? Ну, от силы пара тюбиков. Да вы ее переверните, переверните, Василий. Я бы и сам перевернул, да сил не хватает». Василий поднатужись опрокинул глыбу выпуклой стороной вниз. В этом положении она напомнила ему подставленную в ожидании подачки пустую горсточку. «А?» — ликующе вскричал Сократыч. «Обратите внимание, она еще и качается. Причем не вправо-влево, а вперед-назад. Да вы и сядьте, сядьте». Василий сел и покачался. Действительно, было очень удобно. «По-моему, такая роскошь стоит куда больше двух тюбиков», — заметил Сократыч. «А как я его домой заволоку?» — спросил Василий. «Тоже продумал. Полдня сидел и прикидывал. Сначала вы заталкиваете ваше кресло вот в этот скок». Василий озадаченно посмотрел на теневой овал, разлегшийся на светлом покрытии метрах в пяти от них. «Ну и закину его на потолок». «Правильно», — с улыбкой согласился Сократыч. «А там буквально в двух шагах еще один скок. И вы оказываетесь возле конуры. А уж оттуда, сами понимаете, в любом направлении». «Ага», — сказал Василий, соображая. «И сколько ты за него хочешь?» При появлении кресла телескоп пришел в восторг. И Василию это решительно не понравилось. Вздыбив шерстку и раздув ноздри чуть ли не до размеров глаз, зверек кинулся к камушку и принялся с трепетом обхаживать его и ощупывать. Столь соразмерных себе глыб он, надо полагать, давно уже не встречал. Наслушав ладошками напряженку, издал победную трель и запрыгал к стене, где висели на крюках ломограф и кувалдометр. «Телескоп!» – остановил его Василий. «А по хвосту?» Телескоп притих и уставился. «Значит так», — веско промолвил Василий. «Камушек этот не трогать, даже если захочешь жрать». «Зать», — еле слышно повторил телескоп. «К камушку не прикасаться, съёк!» «Усёк?» «Съёк», — растерянно отозвался телескоп. «Ну вот», — смягчившись, продолжал Василий. «И вообще, вести себя прилично. У нас сегодня гость». «Гость?» Совсем по-человечески чирикнул телескоп, вытулив на Сократыча выпуклые глазища. «Все-таки согласитесь, Василий», — задумчиво заметил тот, в свою очередь разглядывая телескопа с таким вниманием, словно видел подобное существо впервые. «Что гипотеза моя насчет ласок и кошек, кажется, весьма близка к истине. Кстати, мне показалось, или вы меня в самом деле зачем-то искали?» «Да так», — сказал Василий. «Ты, Сократыч, садись. Я чего хотел-то? На обед тебя хотел пригласить. Ну и выспросить кое-что». Дедок Сократыч, уже откачнувшийся в кресле, растроганно округлил глаза. «Знаете, Василий», — сказал он, уютно колеблясь вместе с камушком, — «по-моему, только вы, да еще, наверное, Ромка, единственные здесь люди, считающие, что за информацию надо платить. Так что вы хотели?» Василий снял с натянутого между световодами шнура авоську с тюбиками и присел над свернутым в кольцо кабелем. «Да я насчет сегодняшнего. Как думаешь, с чего бы это нам с утра одними красненькими платили?» Дедок оживился. «Думал», — сказал он. «Сам думал, только, Василий, не ждите от меня готовых ответов. Давайте порассуждаем вместе. Можно, конечно, предположить, что причиной всему сами хозяева. Но это скучно. Это все равно, что сказать «так было угодно Богу». Никакой информации эта фраза, согласитесь, не несет. Благодарю вас». Дедок приподнялся и принял из рук Василия гонорар за кресло. «Гораздо интереснее полюбопытствовать, а что еще из ряда вон выходящего случалось у нас за последние сутки? Все ведь, как правило, взаимосвязано, Василий». «Из ряда вон выходящего?» «Ну да», — подтвердил дедок, покачнув глыбокачалку вперед, чтобы оказаться поближе к разложенной Василием закуске. «Чего-нибудь этакого, знаете, небывалого», — Василий подумал. «Ну, не знаю. Фартук вот вчера смастерил, а так... не знаю». «Фартук?» — переспросил Сократыч и огляделся. «Вот этот?» — уточнил он, устремив взор на свисающие со стены складки чугунного литья. «Точно, точно. Вы же в нем глыбу ломали. И как же вы его смастерили? Из чего?» Василий объяснил. «Ну вот, видите?» — победоносно вскричал дедок. «Я же говорю, все в этой жизни взаимосвязано. Вы наносите кольцевой трубе неслыханные доселе разрушения. В информационной сети хозяев немедленно возникают помехи. И как результат надзорки начинают выдавать одни алые тюбики. По-моему, картина совершенно ясна». Василий ошалело оглянулся на кольцевую трубу. По ней по-прежнему ползали похожие на улиток комочки слизи. Поблескивала стеариновыми наплывами тонкая, свеженарощенная кожица. «И надолго это, как думаешь?» — спросил он, невольно понизив голос. «Насколько мне известно», — задумчиво откликнулся дедок, «Лёше Баптисту надзорка, это уже ближе к полудню, выдала 3 алых и 2 оранжевых тюбика. Надо полагать, по мере продвижения ремонта трубы эффект будет проявляться все слабее и слабее. Скажите, Василий, а кроме вас еще кто-нибудь знает, как смастерить такой фартук?» «Ромка знает. Пузырьку еще сказал. А в чем дело?» «Так», — дедок Сократыч уныло воздел седые бровки. «Просто хотелось бы знать, что нас там ждет в будущем».